Глава первая. Лоралан отпустил ее руку. Эл ощутила холод. Змейка холодка пробежала по спине, а Нарь рефлекторно втянула голову в плечи. Необычно и даже приятно чувствовать холод. Он напомнил ей горы и чувство покоя. Эл вспомнила земной ледник, как сидела на нем, не чувствуя льда. Тело быстро вспоминало, но на этот раз задрожала мелкой дрожью. Другие ощущения появились следом. Она не такая, как тогда. А значит, в состоянии замерзнуть до смерти. До смерти. Какая разница? Она не оборачивалась, не смотрела вокруг. Эл было неинтересно окружающее. Она посмотрела на Лора. Она полагала, он мгновенно исчезнет. Но он мерз рядом. Легкая судорога прошла по щеке. Он повторил ее движение. Поежился. Ее рука еще хранила воспоминания о прикосновении его гладкой, несильной ладони. Из чего она взяла, что у него есть пол? Сейчас вся его фигура, выражение красивого лица отразили печаль. Она прочла в его взгляде: «Жаль, что я больше тебя не увижу». У него получалось хорошо выразить чувства. Через мгновение он повторил фразу вслух: «Жаль, что я больше не увижу тебя». Звук голоса был глухим и тихим, как будто издали. Она изучала его лицо опять. Не понимала, зачем. Пыталась запомнить его, всего лишь тренированная память. Но приятно перед смертью видеть нечто красивое. Она успела подумать, мог ли он смоделировать внешность. Оказывается, в некоторых ситуациях она не утруждается контролировать, о чем она думает. «Тебе не страшно?» — тихо шепнул его голос. «Я не вижу в тебе страха. Я не думаю об этом». «О чем же? Мне всегда было интересно, что здесь почувствует другое существо». «Холодно. Ни о чем. Я ни о чем не думаю». «Прости. Прости, мне придется уйти. Мне трудно здесь находиться. Мне нужно держать тебя за руку. Но я опасаюсь, что не отпущу. Нарушу твою волю». Интонация ее была в точности такой, как в первый раз, когда он попросил прощения за то, что побеспокоил ее. Элла улыбнулась. Это было смущение. Он извинился за то, что не готов расставаться с нею, что ему интересно. Как-то спокойно. Нет здесь ощущения смерти. Она знает признаки ее приближения. Что же тогда чувствует он? Их опыт был различен. Эл подумала, что его присутствие может влиять на ее ощущения. Те мгновения, пока он будет рядом, она не умрет. Он не намекал, что собирается присутствовать на ее кончине. Она решила ему помочь. «Иди, не ты пришел сюда умирать». Она чуть кивнула головой. Он опять еще крепче обхватил ее руку ладонями. Они были такими же холодными, как и ее. «Почему мне не хочется отпускать тебя? Так не хочется тебя отпускать!» — воскликнул он. Порыв? Странно для такого спокойного и, казалось, отстраненного существа. Эл удивилась, что Лоралан может выразить яркую эмоцию. Одно дело выразительно изображать на лице сочувствие. Пусть он знает, кто такие люди. Он не обязан так себя чувствовать. Он держал ее ладонь. Тот же трепет от прикосновения, который она ощутила впервые. Холод исчез. Изменилось выражение его лица, в нем появилась уверенность. Эл подумала, что сейчас он вернет ее назад. Почему? Они были едва знакомы. Ее решение умереть привело его к некоторой грани безысходности. Почему она так убеждена в этом? Обмен чувствами? Ей бы не хотелось. Эл вспомнила, как Ника рухнула на пол площадки. И она попробовала высвободить руку. Решение принимает она. «Тебе плохо?» — спросила она. «Мне трудно быть здесь», — повторил он, но не стал пояснять, почему он так себя чувствует. Она подумала, что это нужно прекратить. «Уходи». Она старалась сказать твердо. «Если...» — он запнулся. «Ты пытаешься, если я выживу?» — уточнила Эл и спросила с сомнением. тебе достаточно просто меня позвать», — выдохнул он с трудом. В следующее мгновение она осталась одна. Еще мгновение спустя она забыла о недавнем знакомом и его печали. Эл закрыла глаза, и ее понесла сильная волна. Она растворялась в пространстве. Он ее удерживал. Эл решила, что так выглядит процесс разрушения, распада. Тело менять больнее. Лишь похоже на то, как стремительно расширялся вокруг мир, когда в результате уже оставленных позади приступов она ощущала себя ничем. Стремительно и просто. Она уже умирала. Не раз. Но подобное отличие от прошлого опыта состояние ей удавалось познать впервые. Она не собиралась становиться чем-то, не хотела назад. Впереди нет цели. Путь ведет в ничто. С этим почти голодным чувством она плыла за ощущением, ни единой мыслью не сопротивляясь, не имея ни малейшего желания бороться за существование. Постепенно ощущение какой-либо реальности исчезло совсем. Было так, что она забывала свое прошлое. Забывала имя. Даже зачем существует. Но ею никогда, как теперь, двигало желание развеять свое прошлое и исчезнуть навсегда. Она еще мыслит. Ее глаза закрыты. Или она еще думает, что они закрыты. В этом потоке было место чувствам и ощущениям. Она умеет приказывать телу не чувствовать. Но сейчас оно не стоит таких трудов.